Глава шестая. Я стою у толстой белой колонны кинотеатра «Спутник» и жду Олю. Здание пединститута напротив. Я слышал, как прозвенел в институтских коридорах последний звонок, лекции закончились. Высокая коричневая дверь то и дело хлопает под могучим напором ветра. Парни и девушки с разноцветными сумками и папками выходят на улицу. У одного из студентов полосатой птицы выпорхнул шарф и, взлетев в воздух, зацепился за ветви тополя. Парень положил на землю портфель и полез на дерево. А вот и Оля. Ветер набросился на ее прическу, разлохматил. Она подошла к автобусной остановке. Я встал сзади. Оля меня не видела. Вот так, будто совсем незнакомые люди, мы стояли неподалеку друг от друга. На скамейке сидели два парнишки лет по 17. Один из них подмигнул другому и негромко сказал: «Учись, как надо действовать. Сейчас закадрю». Он поднялся, обеими руками поправил на голове серую кипчонку и расхлябанным шагом подошел к Оле. Ветер дул в ту сторону, и я не расслышал, что он сказал и что ему ответила Оля. Парень потоптался возле нее и со смущенной физиономией вернулся на место. «Отшила?» — спросил первый. «Она, оказывается, глухонемая». «Я на пальцах умею», — сказал первый, и тоже поднялся. Но я крепко взял его за плечо и посадил на место. Они оба вытаращили на меня глаза. «Вы что-то хотели нам сказать?» — спросил второй. «Хочу вам дать один совет», — понизив голос, сказал я. «Никогда не приставайте на улице к незнакомым девушкам. Это может когда-нибудь плохо кончиться». Не знаю, пришелся ли им мой назидательный совет по душе или нет, но тут подошел автобус, и я вслед за Олей вскочил в него. Взяв два билета, я один протянул ей. Секунду мы смотрели в глаза друг другу, ее губы дрогнули в улыбке. «Куда мы едем?» — спросил я. «Куда ты не знаю, а я к тебе», — сказала она. Мы бродили по городу, и ветер, как верный страж, повсюду сопровождал нас. В осеннем парке скучно и пусто, ни одного человека. Волны со свинцовым блеском выплескиваются на берег. Идешь по набережной, и холодные брызги летят в лицо. Над крепостным валом застыли синие и узкие, как гигантские веретена, тучи. Ветер стучал в парке голыми ветвями, и этот унылый стук был печальным. Оля подняла осиновый лист, твердый, с ржавчиной по краям. Понюхала и раскрыла ладонь. Лист взмыл вверх и, немного погодя, опустился далеко от берега в воду. «Какой пустынный парк!» — сказала она. «Парк просвечивается насквозь. Черные коричневые стволы, охапки листьев под ногами, примолкла карусель, клиньями застопорены лодки-качели. Осенний парк напоминает кладбище». Смахнув желтые листья, мы сели на скамейку. «Ну что ты на меня смотришь такими глазами?» — спросила она. «И молчишь». «Я жду, что ты скажешь. Давно жду». «Помнишь, мы были на кладбище? Там похоронен поручик Синеоков, убиенный в Первую мировую войну. Старая женщина до сих пор приносит на могилу гладиолусы. Я бы так не смогла». «Бог с ними, с гладиолусами», — сказал я. «Что произошло, Оля?» «Ангелы зовут это небесной отрадой, черти — адской мукой, а люди — любовью», — это сказал Гейне. «Прости, но мне очень интересно, что скажешь ты. Андрей, ты помнишь хотя бы одно стихотворение?» Я понял, что вот-вот сорвусь. «Вот откуда ветер дует, Сергей Сергеевич. Как это он тогда говорил? Разрыв в культуре, интеллектуальное несоответствие. Интересно про монтажку, которой я грозился отлупить Олиного ухажера, он рассказал?» Я почувствовал прикосновение ее руки. «Не злись», — сказала она. «Он здесь ни при чем». «Тогда кто же?» «Никто. Я приезжаю к тебе в Бабино, мчусь в Печоры. Мы расстаемся, как самые близкие люди. Ты уезжаешь на практику? Я пишу тебе каждый день, жду встречи. Ты приезжаешь на неделю раньше и ни гу-гу. Месяц я слоняюсь вокруг твоего дома, института, звоню, а ты прячешься от меня. Или ты смеешься надо мной, или ты...» Я перевел дыхание и замолчал. «Говори, не стесняйся». Вот что сказал я, усаживаясь рядом. «Мне все это надоело до чертиков. Пойдем завтра в ЗАГС. Если будешь сопротивляться, я тебя украду». «Ты ведь хотел сказать, что я взбалмошная девчонка, пустая кокетка. Ты это хотел сказать? Или еще хуже?» «Может быть, ты и прав. Зачем тогда жениться на такой дурочке и тем более похищать?» «Действительно, зачем? Сиди спокойно и внимательно слушай. Когда ты уехал со своими друзьями, я много думала. Ты умный, Андрей, и должен меня понять. Я не знаю, люблю ли я тебя, а встречаться просто так, чтобы убить время, не хочу. Да и ты не захочешь этого, не такой ты человек. Одно я уже поняла. Тебе нужно все отдавать до конца или ничего. И ради Бога не думай, что причина в нем, только во мне». Лицо у нее бледное, губы упрямо сжаты. Я сидел рядом и ничего не мог поделать. Я чувствовал, что моя Оля снова уходит от меня, как вода из сита. Я схватил ее за плечи и повернул к себе. «Ты ведь гордый, Андрей», — сказала она голосом, от которого у меня защемило в груди. «Ты не будешь ходить за мной по пятам, не будешь ждать у института и не будешь звонить? Ну, а думать о тебе можно? Я сама не знаю, что со мной творится. Не нужно нам сейчас встречаться. Понимаешь, не нужно. Так будет лучше. Может быть, через неделю или месяц. Я сама к тебе прибегу. А если нет? Мне необходимо побыть одной. Разобраться хотя бы в себе». Что должен в таких случаях делать влюбленный мужчина? Упасть на колени, целовать ручки и прерывающимся от волнения голосом говорить о своей неугасимой любви? Или повернуться и с гордо поднятой головой уйти, насвистывая «ни кочегары мы, ни плотники»? «Ты подумай, это правильно», — сказал я. «А мое дурацкое заявление насчет ЗАГСа не принимай всерьез. У меня идиотская привычка, чуть что сразу в ЗАГС. Если б ты знала, скольким девушкам я предлагал». И все отказывались. «Как бы не так», — развязно продолжал я и даже выдавил из себя самодовольную улыбку. «Прибегали все до едины. Ты вот первая заортачилась». «Ты, наверное, тысячу раз женат», — сказала она. «У меня есть против этого бедствия петушиное слово. В ЗАГСе я в самый ответственный момент кричу петухом «Кукаря-ку!» и нас не записывают». «Перестань кривляться, Андрей», — сказала она. «Тебе это не идет. Послушай, Оля, а сейчас уходи и, пожалуйста, не ищи встреч со мной». Она сидела на низкой скамейке, положив на колени студенческую сумку. Спутанные ветром волосы отливали бронзой, на бледных щеках тень от ресниц. «Почему я должен не видеть ее? Что за чушь? Мне хотелось все это сказать ей, убедить, растормошить, увидеть улыбку на ее губах. Но Оля, серьезная и грустная, сидела рядом и не смотрела на меня. И я понял, что сейчас ничего говорить не надо. Нужно уйти, раз она просит. Встать и уйти. Но я сидел и молчал. В парке стало сумрачно. Черные деревья, голые кусты, все это придвинулось ближе к нам. В просвете между стволами мерцала одинокая звезда. Я встал. Ветер все еще завывал вверху. Раскачивались вершины деревьев, с треском стукались друг о дружку ветки. «Я не буду ходить за тобой по пятам», — сказал я. «Не буду ждать у института и звонить домой». Она подняла голову и взглянула мне в глаза и снова отвернулась. Такой задумчивой и печальной я еще никогда ее не видел. «Не сердись, Андрей». «Я не сержусь», — сказал я. Я зашагал по набережной. На ходу оглянулся, она все так же сидела, опустив голову. Через несколько минут совсем стемнеет. Неужели Оля там будет сидеть в потьмах? И хотя я пообещал не ходить за ней по пятам, я подождал ее у моста и потом долго шел позади до самого дома. Она ежилась на ветру, отводила рукой от лица волосы. Из окон окраинных деревянных домов падал на тротуар уютный обжитой свет. Высоко над головой пролетела стая. Я слышал свист крыльев, резкие крики, но птиц в ночном небе не разглядел.